Скандальное разоблачение. «Только поглядите, в каком оно состоянии!» — брюзжал Орса, которого вели мимо новых статуй на аллее, прежде носившей имя королей. Ударившие морозы, теперь сменившиеся сырой оттепелью, не были к ним милосердны. У одной из гигантских матерей-кормилиц уже отвалился нос, его бесформенные куски валялись вокруг пьедестала. Кроме того, сомнительные трещины окружали также ее бюст. Скорее всего, он отлетит в следующую очередь, размозжив голову какому-нибудь незадачливому прохожему. Раздавленный гигантскими сиськами. Кажется, именно так Танни всегда хотел закончить свой земной путь. «Резинау привез из Стирии какую-то скульпторшу, чтобы их переделать», сообщила Хильди, хмуро глядя вверх. «Ну, а ее сбросили с цепной башни вместе с ним, так что им пришлось подрядить на это дело простых каменщиков». «Ах, да». Он смутно помнил, что этот вопрос как-то обсуждался представителями в суде. Какой-то молодой провинциальный самородок яростно кипятился. «Профессиональный скульптор — это аристократическое излишество. Нет такой задачи, с какой не справился бы честный работяга из Союза». Орса надул щеки. «Клянусь судьбами, они даже разрушить ничего толком не могут». «Вы хотите сказать, что скучаете по старым изваяниям?» — спросила Хильди. Орса открыл рот, собираясь ответить, но замолчал. Как и со многими другими вещами, в эти дни он испытывал по этому вопросу безнадежно смешанные чувства. Лорд Хофф однажды назвал статуи на Аллее Королей величайшим сокровищем Союза, прославляющим все, что есть и было благородного. Они поистине были чудом света для тех, чьим идеалом является патриотическое чванство. Вот только те статуи, разумеется, тоже были беззастенчивым надувательством, парадом своей корысти и самодовольства, в котором Орсу тоже предстояло когда-нибудь занять место, где алчных палачей превозносили за их сострадание, мстительных милитаристов за их терпимость, безрассудных бездельников за их внимательность и заботу. И словно задавая тон этому беззастенчивому искажению правды, Бояс, величайший бесстыдник и вор в истории, был в буквальном смысле вознесен на пьедестал на обоих концах аллеи за все, что он дал Союзу. Орса пожал плечами. «Что тебе больше нравится, величественная ложь или уродливая правда?» «По мне, так лучше обойтись и без того, и без другого», — пробормотала Хильди. Еще более смешанные чувства Орса испытывал относительно изменений, произведенных на площади маршалов. Он пытался держать подбородок кверху и идти с той беззаботной развязностью, что так раздражало его многочисленных охранников, но не мог удержаться, чтобы нет-нет, да не опустить глаза. Не мог удержаться, чтобы не читать имена, высеченные на плитах, на которых некогда закончился парад в его честь. То здесь, то там виднелись оплывшие горки свечных огарков, осыпавшиеся венки, размокшие листки со словами благодарности – самодельные святилища, образовавшиеся вокруг имен наиболее почитаемых мучеников. Столько имен, тысячи и тысячи, и за каждым стоял человек, умерший, чтобы он мог сидеть в золоченом кресле и делать вид, будто правит страной. Может быть, к счастью, а может быть, нет, но его внимание в скорости было отвлечено обычными насмешками. Зима значительно уменьшила размеры толпы возле народного суда, но оставшиеся фанатики восполняли свою малочисленность интенсивностью своей ярости. Они наседали на охранников, потрясая памфлетами и выкрикивая оскорбления. Орса, как всегда, улыбался, махал и посылал им воздушные поцелуи. «Вы так добры, мои подданные! Явиться ради меня в такой холод весьма любезно с вашей стороны!» Какая-то женщина плюнула в него, и он прижал руку к своей куртке, словно поймал букет цветов. «Я сохраню это как величайшее сокровище». «Да здравствует король!» — выкрикнул кто-то. «О, нет», — проговорила Хильди. Кто-то взобрался на один из разбитых пьедесталов возле ступеней суда. Блеснуло золотое солнце Союза на куске материи, которым отчаянно размахивал несчастный. Толпу обуяла ярость. «Да здравствует!» Крик оборвался воплем. Человека стащили вниз. Люди нахлынули со всех сторон, пытаясь добраться до него, чтобы принять участие в избиении. Подобные случаи происходили все чаще. Кто были эти спонтанные роялисты? Сумасшедшие? Простаки? Самоубийцы? Или просто в людях накопилось столько разочарования в великой перемене, что это породило нечто вроде мании? Орса был благодарен за любую поддержку, но неужели они не могли поддерживать его молча? Открытые демонстрации монархических чувств никому не приносили пользы, меньше всего самому монарху. В своем последнем послании Тойфель сообщала, что планы понемногу приводятся в действие, что он должен быть наготове, что, возможно, все решится в течение нескольких дней. При мысли об этом ему приходилось каждый раз подавлять прилив нервного возбуждения. Наклонившись к Хильде, он прошептал: «Я думаю, судья скоро отдаст меня под суд». «Вы говорите это уже несколько месяцев». «Ситуация становится опасной». «Это вы тоже говорите уже несколько месяцев». «Потому что это правда, Хильди, я серьезно. Сейчас, возможно, самый лучший момент для тебя уйти в сторону». Она еще больше понизила голос и проговорила сквозь сжатые губы: «У ваших друзей все получится». Орса мельком увидел своего последнего поклонника. Его волокли мимо, бесчувственного, с кровью в волосах. Один из охранников лениво пнул его ногой. Толпа набросилась на старый флаг, словно стая волков на труп своей жертвы, готовые растоптать друг друга в своем рвении, растоптать ненавистный символ. Капрал Хальдер наблюдал за происходящим со скучающе отстраненным выражением, положив руки на бедра. «Я, конечно, надеюсь на это», — пробормотал Орса. «Но, будучи реалистом, с каких это пор вы им заделались?» «Вероятность неудачи очень велика. Фактически, чем ближе был заветный день, тем она казалась больше». «А последствия неудачи?» Их едва ли стоило перечислять. Он и без того все время беспомощно прокручивал их в мозгу, а когда спал, они ему снились. «Если у них все же ничего не выйдет, вы узнаете об этом, когда услышите, как я разоблачаю вас в народном суде». Орса улыбнулся. «Молодец, девочка. И пускай твое разоблачение будет скандальным, хорошо? Без этого скучного вычитывания списков имен, как стало принято в последнее время. Я хочу, чтобы твоя речь фонтанировала пикантными подробностями, шокирующими фактами и примерами моей низкой нравственности». «О, я им устрою настоящий фейерверк», — пообещала Хильди. «На галереях все обосрутся». «Может быть, до этого все же доводить не стоит. Там и без того воняет». «Пошли», — буркнул Хальдер, подталкивая Орса вверх по ступеням народного суда. Было время, когда доступ к королевской особе диктовался правилами, изложенными в книге по этикету в 4 пальца толщиной. Теперь любой идиот мог безнаказанно пихать его в спину. Судья с комфортом развалилась в кресле, в то время как Орса засунули в его монаршью клетку. Он увидел, что в передних рядах, где обычно прихорашивались гражданин Брок с его инглийцами, зияла дыра. Орса очень надеялся, что им самим устроили скандальное разоблачение и уволокли в дом чистоты, но, наверное, это было бы чересчур большой удачей. Если подумать, удача не посещала его уже пару десятилетий. «Тишина в зале!» Гул голосов смолк, и вперед вышел Суорбрек. Он теперь расхаживал в кроваво-красном костюме, с тех пор, как был назначен главным обвинителем от Великой Перемены. Поскольку происходящее имело отношение не столько к закону, сколько к утешительным фантазиям и дешевой мелодраме, без сомнения, писатель подходил на эту роль как никто другой. «После нескольких недель кропотливого расследования», — выкрикнул он, имея в виду несколько ночей, в течение которых несчастных вытаскивали наугад из их постелей. «Преданные служители Великой Перемены», — здесь имелись в виду вечно пьяные, накачанные наркотиками и рвущиеся убивать сжигатели, «вырвали с корнем самый зловещий заговор и вытащили его на свет правосудия». «Вечно у них новые заговоры. И вечно они самые зловещие. С каждым разом все более изощренные, дьявольские, не поддающиеся опровержению. Интриги, в которые каким-то образом оказывались вовлечены стерийцы, гурки и северяне, все сразу. Заговоры, предполагавшие, что враги Великой Перемены должны быть непостижимыми кукловодами и полными идиотами одновременно. Орса подумал о том, что случится, когда сжигатели перебьют их всех. Возможно, судья напоследок устроит суд над самой собой. В пустом народном суде приговорит себя к смерти и спрыгнет с вершины цепной башни. При этой мысли он не смог удержаться от совершенно неуместного смешка. Жаль, что он не доживет до того, чтобы это увидеть. Он-то, небось, превратится в кашу на дне сухого рва за много лет до этого события. Разве что его друзья из Дома Чистоты все же добьются успеха раньше, чем с ним будет покончено. Взгляд Орса переместился к последней группе несчастных, которых гнал с камье подсудимых капитан Броуд. И он поневоле выпрямился. Большинство пленников старались выглядеть скромно. Этого было нетрудно добиться, проведя несколько дней на скудной пище и без мытья в каком-нибудь стылом углу Агрионта, поспешно превращенного в тюрьму. Однако женщина, выступавшая последней в этом трио, явно стремилась к противоположному эффекту. Она была разодета, словно для летнего турнира в расцвет старого режима, сплошь пышный рыжий парик, драматические черные шелка и трепещущая грудь. «Селеста Данхайген», — пробормотал Орса. Он знал, что эта женщина отнюдь не глупа. Так почему же она оделась, словно собираясь исполнять роль злодея в этой конкретной пантомиме? Она сидела на скамье подсудимых, горделиво выпрямившись и бросая вызов оскорбительным выкрикам, свисту и непристойным замечаниям, сыпавшимся с галереи для публики. Однако под ее слишком густым слоем румян проступала восковая бледность. Селяста взглянула на судью и заводила этого безумного цирка, ухмыльнулась ей в ответ, задирая грязные ноги на высокий стол и кивая обвинителю, чтобы тот принимался за свою праведную работу. «Хенрик Йост!» — взревел Суорбрак, обращаясь к первому пленнику, дородному человеку с двойным подбородком в заплатанном жилете. «Вы обвиняетесь в ростовщичестве в особо крупных размерах, а также в участии в заговоре. Хотите ли вы что-нибудь сказать?» Тот поднялся со скамьи. Кажется, он был немного не в себе. Над его глазом набухал большой кровоподтек. «Я признаю, что больше 10 лет служил старшим клерком по кредитованию в банкирском доме Валент и Балк». Свистки сверху. «Но это считалось уважаемым делом, самым что ни на есть почтенным. Я организовывал суды для достойных предприятий, фабрик и мануфактур по всему Миддерланду, учреждений, которые давали работу множеству, включая предприятия и учреждения», — прошипел Суорбрак, словно это была какая-то вершина черной магии, «принадлежавшие этой женщине, Селесте Хайген». Хор презрительных возгласов. Кусок какого-то гнилого овоща прилетел сверху и разбился, разбрызгав сок по плиткам пола. Банкир воззрился на Селесту. Она тоже глядела на него, тяжело дыша сквозь раздувающиеся ноздри. «Ну, да, но в те дни никто не считал это преступлением». «Время не защита от наказания», — прорычала судья. «Виновен!» Йост хотел было что-то возразить, но Сарлби, перегнувшись через ограждение, ударил его по голове, заставив рухнуть обратно на сиденье. Суорбрак уже перешел к следующему обвиняемому, трепещущему человечку с ореолом стоящих дыбом волос и налитыми кровью глазами, затреснувшими линзами. «Пётр Норлгорм, вы обвиняетесь в нелояльных высказываниях, рейлистских симпатиях и участии в заговоре с целью поднятия бунта. Хотите ли вы что-нибудь сказать?» «Несомненно!» Человечек вскочил, потрясая зажатой в кулаке пачкой листов, исписанных торопливым почерком с обеих сторон. «Я могу предоставить железную защиту!» С галереи послышалось недовольное ворчание, когда он сдвинул глазные стекла на покрытую редкими прядями лысину и принялся перебирать свои разрозненные листки. «Боюсь, мои записи несколько пострадали во время последнего обыска у меня в камере». «Ты вроде бы сказал, что защита у тебя железная!» — крикнул какой-то остряк с галереи, сопровождаемый смехом. «Ага, вот!» Старик откашлялся, выпятил грудь и принялся читать свои заметки, нацарапанные на старой рубашке, декламируя с ораторскими подвываниями. «Не сам ли Иувин, говоря с сомнитами, сказал, правосудие — нечто большее, чем наказание, большее, чем месть?» Он снова начал перебирать свои записи. Несколько листков выпало на пол. «И кажется, Бьяловельд... Нет, простите, минуточку. Видимо, это все же был Вертурио. Сказал...» «Мы тут собрались не для гребаного урока истории», — рявкнула судья, грохая кувалдой по столу. «Этот тоже виновен». «Но ведь я только подошел к началу вступления». Броуд вырвал из рук Норлгорма пачку записей и пихнул его на скамью, мимо которой тот промахнулся и шлепнулся на пол. Он сидел в окружении порхающих вокруг исписанных каракулями бумажных пакетов, свечных оберток и нотных листов. «Селеста Дан Хайген», — рявкнул Суорбрек. Она поднялась с места. На ее ключицах проступали нездоровые красные пятна, но кулаки были стиснуты, словно у призового боксера, выходящего на ринг. «Вы обвиняетесь в спекуляции, барышничестве, эксплуатации и участии в заговоре». Как обычно, все пункты достаточно неопределенны, чтобы их можно было доказать или опровергнуть. «Хотите ли вы что-нибудь?» «Я хочу выступить с разоблачением!» — выпалила Селеста, словно боясь упустить свой шанс высказаться. Она даже не позаботилась объявить о своей невиновности. В этом, возможно, она была права. Невиновность обвиняемых в эти дни не имела для суда никакого значения. Судья жадно облизнула губы. «Прошу вас!» Из Селесты полились имена, словно вино из разбитой бочки. Имена всех, с кем она была знакома, хлистали сплошным бурливым потоком. Некоторых, как знал Орса, уже казнили. По ее лицу заструились слезы, оставляя черные потеки краски вплоть до забрызганных слюной губ. Она обличала друзей, деловых партнеров, членов семьи. Борас Хайген, ее кузен, съежился на своем сиденье, дрожа от страха. Обычное зрелище, совершенно неудивительное в эти дни. Орса довелось наблюдать на скамье подсудимых проявления храбрости и вдохновенного товарищества, и величественного достоинства. Но также он видел, как братья наговаривают на своих сестер, как жены обвиняют мужей, как родители отрекаются от детей. Судья начинала понемногу хмуриться, нетерпеливо ерзая в своем кресле. Вот она скривила губу и потянулась за кувалдой. «Савин Данброк! Я обвиняю Савин Данброк!» — выкрикнула Селеста. Орса почувствовал, словно его кишки внезапно вывалились через задницу. И он был не единственным, на кого это имя так подействовало. Никто не издавал одобрительных криков, слышался лишь недоверчивый ропот. Представители бывшей знати смотрели мрачно. Это была атака на их лидера, а значит, атака на них. Но в последнее время Савин добилась популярности и на другом конце социальной шкалы. Она кормила людей, одевала их, снабжала топливом в суровую зимнюю пору, в то время как сжигатели не приносили им ничего, кроме трупов. Суорбрак озабоченно взглянул на судью, но та с энтузиазмом замахала рукой, веля ему продолжать. «В чем конкретно вы ее обвиняете?» «В спекулянстве, барышничестве, ростовщичестве в крупнейших размерах. Общеизвестный факт, что она годами эксплуатировала рабочих союз ради собственной выгоды, что она действовала заодно со своим отцом, архилектором Глоктой, а также заодно с банкирами, гуркскими агентами и стирийскими шпионами». Селеста подняла трясущийся палец и указала прямиком на Орса. «И также факт, что она была в сговоре с королем». Он уставился на нее с видом потрясенного недоумения. «Все знают, что она участвовала в заговоре против меня». «Тогда почему вы спасли ее и ее мужа от петли?» — завопила Селеста. Это был хороший вопрос. Один из тех, на которые Орса сам до сих пор не мог найти удовлетворительного ответа. Селесте, впрочем, не потребовалось долго размышлять. «Потому что... еще один факт. Савин Брок многие годы была королевской любовницей». Орси сидел на своем табурете, нахмурившись, слушая, как по галереям для публики ползут шепотки. Отрицать это было еще труднее, по крайней мере, с убежденностью. Ведь он до сих пор частенько ловил себя на том, что с наслаждением перебирает эти воспоминания, каждый раз испытывая чувство вины. «Но и это еще не все! Еще один факт!» Селеста выплюнула это слово в сторону короля с видом свирепого торжества. «Что Савин Брок приходится королю сестрой!» Орса ощутил, как краска сбежала с его лица. Вероятно, в этот момент ему следовало бы начать лгать напропалую. В конце концов, ведь именно этим здесь все занимались. Но он был застигнут слишком врасплох, как и все остальные. «Это факт!» Селеста уже вопила брызжа слюной, и эхо ее сорванного голоса отдавалось от сводов. «Савин Брок – незаконная дочь короля Джизаля Первого!» В суде воцарилась мертвая тишина. Все пытались придать хоть какой-то смысл тому, что они услышали. Представители сидели на скамьях с разинутыми ртами. С галерей доносились дружные ахи. Капитан Броуд замер, не донеся фляжку до рта. Судья сидела, выпрямившись в своем кресле, скривив губы в торжествующей усмешке. В своем последнем послании Тойфель сообщала, что, возможно, все решится в течение нескольких дней. Но, похоже, нескольких дней у него уже не было. «Вот это!» — выдохнула Хильди. «Я называю скандальным разоблачением».